Послушай, повернись. Это что у тебя на спине? — крикнул офицер с погонами полковника, нетерпеливо стуча пальцем по столу. Седой доктор бормотал непонятное, а Григорий, поворачиваясь к столу спиной, ответил, с трудом удерживая дрожь, рябью покрывшую все тело. — С весны простыл. Черьяки это! К концу обмера чины, посоветовавшись за столом, решили в армию. — В 12-й полк, Мелехов. Слышишь? Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брезгливый шепот. «Нельзя! Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза. Переродок с востока, наверное. Притом тело нечисто, чирьи». Хуторные, ожидавшие очереди, окружили Григория. «Ну как, Гришка? Куда? В Атаманске, небось? Сколько заважил на весах?» Чекеляя на одной ноге, Григорий просунул ногу в штанину, ответил сквозь зубы. — Отвяжитесь! Какого черта надо? Куда? В 12-й полк. — Коршунов Дмитрий! Каргин Иван! — писарь высунул голову. На ходу, застегивая полушубок, Григорий сбежал с крыльца. Ростепель дышала теплым ветром. Парилась оголенная местами дорога. Через улицу пробегали клохчущие куры, а в луже, не покрытой косой плывущей рябью, шлепали гуси. Лапы их розовели в воде, оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья. Через день начался осмотр лошадей. По площади засновали офицеры. Развивая полами шинелей, прошли ветеринарный врач и фельдшер с кономером. Вдоль ограды длинно выстроились разномастные лошади. К поставленному среди площади столику, где писарь записывал результаты осмотра и обмера, оскользаясь, пробежал от весов вешенский станичный атаман Дударев, прошел военный пристав, что-то объясняя молодому сотнику, сердито дрыгая ногами. Григорий по счету 108 подвел коня к весам. Обмерили все участки на конском теле. Взвесили его, и не успел конь сойти с платформы, ветеринарный врач снова с привычной властностью взял его за верхнюю губу, осмотрел рот. Сильно надавливая, ощупал грудные мышцы и, как паук, перебирая цепкими пальцами, перекинулся к ногам. Он сжимал коленные суставы, стукал по связкам сухожилий, жал кость над щетками. Долго выслушивал и выщупывал насторожившегося коня и отошел, развивая полами белого халата, сея вокруг терпкий запах карболовой кислоты. Коня забраковали. Не оправдалась надежда деда Сашки, и у дошлого врача хватило хисту найти тот потаенный изъян, о котором говорил дед Сашка. Взволнованный Григорий посоветовался с отцом и через полчаса между очередью ввел на весы Петрова коня. Врач пропустил его, почти не осматривая. Тут же неподалеку выбрал Григорий место по суше и, расстелив попону, выложил на нее свое снаряжение. Пантелей Прокофьевич держал позади коня, переговариваясь с другим стариком, тоже провожавшим сына. Мимо них в бледно-серой шинели и серебристой каракулевой папахе прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивая рукой, затянутой в белую перчатку. «Вон, окружной атаман!» — шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория. «Генерал видно. Генерал-майор Макеев. Строгий дуром!» Позади атамана толпой шли приехавшие из полков и батареи офицеры. Один подъясаул, широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме, громко говорил товарищу, высокому красавцу-офицеру из лейб-гвардии атаманского полка. «Что за черт? Эстонская деревушка, народ преимущественно белесый, и таким резким контрастом эта девушка. Да ведь не одна. Мы строим различные предположения, и вот узнаем, что лет 20 назад...» Офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий раскладывал на попоне свою казацкую справу, и он за ветром с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние